Господу. Сегодня обильное богослужение, обильное Слово Божие, которое мы с вами услышали. Я думаю, что и украшением этого служения является группа, которая сегодня пела прекрасные псалмы. Да благословит вас Господь. Вас действительно по пятницам не хватает. Мы очень рады, друзья, что сегодня мы можем возвещать вот эти события, подбадривая друг друга. Знаете, давая возможность действительно духу нашему воспрять, чтобы мы понимали, что Бог дал то время, когда мы можем сегодня воспринимать Слово Божие и это Слово Божие нести дальше в этот погибающий мир. Писание говорит, как прекрасны на горах ноги благовестника. Это Исаия 52 глава, 7 стих. Возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, воцарился Бог твой. Как прекрасен тот человек, как прекрасны его ноги этого человека, который возвещает благое, который возвещает радость. И знаете, я так думаю, что архангел Гавриил, этот верный ангел был Господу. Ведь Бог мог прекрасно взять любого человека, пророка, который, через которого он может сказать и донести эту весть. Но эта весть была весьма важной вестью для всей земли и особенно для Марии. И он употребляет верного своего, тот, который действительно никогда не подведет. Бог желает сегодня в тебе найти того верного, который возьмет слово от Бога, и он действительно это слово донесет. До того места назначения, до того человека, которому это слово нужно сегодня. Слушайте, он донесет это слово, потому что ты верный Богу человек, ты прекрасен благовестник, который ты благовествуешь благое, который возвещаешь радость. И вот ангел Гавриил, дорогие друзья, этот архангел Гавриил, он идет и возвещает все в точности, что дал ему Господь повеление для этой женщины. Мы знаем, друзья, мы понимаем, что весть для человека – это очень важно. И на этой земле много вестей – добрые, плохие. Есть вести информационного характера, да? Есть вести, действительно, которые ожидаемые, а есть вести внезапные. И мы живем этими вестями. Мы понимаем, что некоторые вести нас не касаются, потому что это где-то далеко. Но когда мы, действительно дети Божии, принявшие Христа как личного Спасителя, понимаем, что Бог говорит нам сегодня, слушая Слово Господне, то Бог желает через тебя возвещать благую весть погибающему миру. Ты должен быть подобен этому ангелу, верным тем служителем Божьим донести эту весть погибающему миру. И как прекрасно, дорогие друзья, что эта женщина Мария, которая услышала эти слова, Писание говорит, она не поняла сначала. Она размышляла в сердце своем. Слово «размышляла», она действительно было время, когда она думала принимать или не принимать. И смирение ее, ее почитание Бога, ее вера открыла возможность Слову Божьему действовать. Если мы внимательно почитаем, то когда ангел оставил ее или когда он ушел от нее? Да после того, когда услышал от нее слова. Не размышления ее, а слова от нее. «Да будет мне по слову твоему». И ангел отошел от нее. Дорогие мои, Бог дает тебе сегодня возможность благовествовать. Бог дает тебе возможность сегодня возвещать великую радость. Будь верным тем переносчиком Слова Божьего. В свое время Авесса говорит Давиду, это в первой книге Царств написано эти события, я по памяти, 26 глава, 8-9 стих, и мы знаем, что он говорил Авесса Давиду, слушай, вот Бог предал в руки твои врага твоего. Да? Первое Царство, 8-20, да, предал Бог ныне врага твоего в руки твои, и так позволь, я привожу этого врага твоего копьем, и не повторю удара. И вот Давид, слушайте, он был верный Богу человек. Он говорит, не убивай, не убивай. Эта весть была не от Бога. Это познание и знание было не Божие. Дорогие мои, не убивай. Ибо кто, подняв руку на помазанника Господнего, останется ненаказанным. Останется ненаказанным. Кто? Давид знал Бога, дорогие мои. Давид знал, что эта весть не от Господа. Сегодня мы воспринимаем много вестей, и добрых, и плохих. Знаете, дорогие мои, и сегодня мы наполнены этими вестями. Мы должны действительно просеивать эти вести. Мы должны действительно вникать и размышлять, как размышляла эта Мария. От Господа ли это? Славит ли это Бога? Возвещает ли это Бога? Или это не возвещает и не славит, а величие Божие? Дорогие мои, давайте об этом размышлять. Давайте об этом думать. Если когда-то мы, возможно, радовались, знаете, поражению неприятеля нашего или какой-то проблеме нашего неприятеля или неприятного для нас человека, то знайте, что это точно мысль не от Бога. Если вы радовались поражению вашего неприятеля или болезни вашего недруга, то знайте точно, мысль не от Бога. Бог, дорогие друзья, желает, чтобы мы сегодня приобретали Его мыслью, вооружались. Чтобы мы сегодня несли ту благую часть, которая радует человека. Которая радует человека. Бог желает, чтобы наши сердца исполнялись этими переживаниями о погибающем мире. Когда сегодня идут войны на земле, и в нашей стране, в частности, и, возможно, кто-то из нас радуется, что неприятель погибло столько и столько людей там, у неприятеля, и мы радуемся, слушайте, или утешаемся, знайте, что это не от Бога. Это точно не от Бога, ибо Бог не желает, чтобы кто-то погиб на этой земле, не познав Его и не приняв Его. Дорогие, мы сегодня должны об этом размышлять, мы сегодня должны подвязаться к этому делу Божию, который исполнял Гавриил. Готовы ли мы или нет? Какие мы сегодня переносчики Слова Божьего? Худые или добрые? Давайте размышлять. Давайте действительно сегодня соединяться в один дух с этим праздником, с этой радостью, с этим переживанием, с этим весельем, размышлять, что это Господь нам дает возможность не только самим спастись, но через нас спасти еще кого-то. Еще кого-то, дорогие мои, я благодарен Богу, что сегодня мы имеем эту возможность стоять пред Его величием и пред могуществом славы Его. Пусть Господь нас в этом благословит. Давайте мы ставим наши ноги, мы будем иметь сейчас молитву пред Господом. Может, у кого на сердце есть благодарность или нужда, вы заявите Господу, и мы будем молиться Богу.